«Военный советник, вы хотите сказать, что нам стоит продолжить штурмовать город, что если кавалерия Силин не сможет одолеть Люманга, у нас осталось немного провизии, если ничего не сделать, то в определенный момент у нас не останется другого выбора, кроме как отступить, и тогда Люманг может стать настоящей проблемой». Пантун улыбнулся. «У нас действительно немного провизии, но что насчет армии в Шоучуне? Нам нужно кормить всего около 20 000 солдат, а внутри города находится миллион ртов. Как вы думаете, чьи запасы провизии закончатся первыми? Кроме того, в случае крайней необходимости, мы всегда можем одолжить провизию у наших союзников. В конечном итоге, их изначальный план состоял в том, чтобы заморить голодом армию Лубу. Одолжить? У кого?» Чжан Фэй был озадачен. «Что значит у кого?» «Конечно, у Чжан Сю. Помимо его собственной провизии, у него также есть много провизий, которую он получил от Лю Бея, так что мы вполне можем обратиться за помощью к нему». «Хорошо, тогда решено. Пускай Чжан Сю отправит своих людей для патрулирования наших путей снабжения. Что касается провизий, господин, вам придется лично заняться этим вопросом». Чжан Сю был довольно жадным парнем, который привык только брать. Так, даже когда он знал, что это все был коварный план Пантуна, он все еще не отказался от их подарков. «И если вы хотели что-то получить от такого человека, то должны были приготовиться к тому, что придется заплатить за это втридорого. Хорошо, оставь этот вопрос мне». Лю Бей кивнул головой. Хоть он понимал, что это может стоить ему довольно дорого, но у него не было иного выбора, так как эта небольшая жертва могла стать для него огромной прибылью. Глава 316. На следующий день Чжан Сю направил Ху Чэра вместе с 10 000 кавалеристов защитить пути поставки Лю Бея. Он также выделил несколько десятков тысяч ши провизий Лю Бею. Причина, по которой он помогал Лю Бею, заключалась в том, что он также сильно зависел от поставок провизий Лю Бея. Кроме того, ему также пообещали 10 000 золотых в качестве компенсации. Осада началась снова. Катапульты Лю Бея снова пришли в действие, но на этот раз Сюйшу был уже более опытным. Он быстро спустил всех солдат со стен, оставив лишь разведку. Станы также были не сильно повреждены, так как он ранее обработал их цементом. Так, даже без мокрой кожи, стены держались против катапульт весьма уверенно. Когда выяснилось, что от катапульты было немного толку, войска Лю Бея с осадными лестницами снова пошли на штурм. «Ваш дедушка Чжан Фэй вернулся». Чжан Фэй снова забрался на стену. Он был довольно мощным генералом, которому достойного противника в Шоу Чуне, кроме Чжао Юня, просто не было. «Бугагага, я первым войду в город», — рассмеялся Чжан Фэй. «Используйте баллисту и убейте его». Раненый Денми приказал своим людям атаковать Чжан Фэя из уцелевших баллист. Чжан Фэй тут же нахмурился. Он заметил баллисты, когда они уже были нацелены на него. «Опять эти штуки? Если у вас есть мужество, то идите и обменяйтесь со мной 300 ударами». Чжан Фэй уже откровенно ненавидел эти баллисты, так как его едва не убили из них ранее. Так, он бросился на баллисты, желая уничтожить их, до того, как они успели открыть огонь. Однако Денми явно не намерен был дожидаться прибытия Чжан Фэя. Он махнул рукой и отдал приказ. «Огонь!» Две баллисты разом выстрелили. Чжан Фэй не рискнул игнорировать это. Ранее он уже успел хорошо понять, насколько мощными были баллисты. В тот раз он едва смог удержать свое копье, пытаясь заблокировать атаку баллисты. Но теперь он не был так глуп и решил уклониться от этой атаки. Его действия были быстрыми и ловкими, несмотря на его весьма крупные габариты. «Даже не думай, что сможешь уклониться». Денный схватился за баллисту и снова нацелился на Чжан Фэя. Его эффективность прицеливания была намного выше, чем у рядового солдата, так что вторая стрела практически поразила Чжан Фэя. Чжан Фэй выругался. Так как он не мог уклониться, он был вынужден парировать атаку своим копьем. Стрела баллисты была сделана из железа, но даже она согнулась, когда столкнулась с его копьем. Однако, стоит отметить, что Чжан Фэй также не вышел из этого столкновения невредимым. Осколки оружия разлетелись во всех направлениях, ранив его, а некоторые из них почти попали в его глаза. «Перезаряжайте». Баллиста уже полностью израсходовала свой боезапас, так что они должны были быстро перезарядить ее. И хоть общий механизм работы баллисты стал проще, но для ее перезарядки все еще нужно было время. «Умрите». Чжан Фэй в один миг добрался до баллисты, и его копье непосредственно поразило одного из его врагов. Дело дрянь. Денный напрягся. Он ранее уже успел ощутить на себе силу Чжан-Фея. Ранее он не знал, насколько тот силен был, поэтому попытался напасть на него с помощью меча. В то время Чжан-Фей выбил его меч, и он бы уже был мертвый, если бы Сюйшу не пришел ему на помощь. Фактически Денный можно отнести к категории ученых, так что его техника владения мечом была намного лучше, чем у Чжан-Фея. Однако тот в свою очередь напоминал армию из 1000 человек. «Умри!» Чжан-Фей взмахнул своим копьем. Денный использовал свой меч, чтобы заблокировать его атаку, но огромная сила Чжан-Фея заставила его раны снова открыться. Он уже потерял много людей в столкновении с Чжан-Феем. И поскольку Чжан-Фей входит в топ-10 сильнейших генералов периода Троецарствия, то естественно, что у Денны не было и шанса против него. Потеряв свой меч, Денный отправился в полет, выплюнув полный рот крови. Чжан-Фей вполне мог бы добить его, но решил сначала уничтожить баллисту. Фактически Денный был ранен остаточной силой атаки Чжан-Фея, так что он лишь мог горько рассмеяться. «Что? Почему бы тебе не попытаться застрелить меня теперь еще раз? Ну же, давай!» — дерзко закричал Чжан-Фей. «Давай посмотрим, как ты теперь будешь сражаться со мной без оружия в руках. Ха-ха, даже если ты силен, ты все еще остаешься просто человеком». Денный пошатнулся и встал, вытирая кровь со рта. «Все, довольно игр, я убью тебя и отнесу твою голову брату». Чжан-Фей больше не боялся Денны, он снова бросился вперед. На этот раз Денны не мог заблокировать его атаку. «Я не хочу умирать от такой продажной шкуры, как ты». Денны хотел сражаться, но у него не осталось сил. «Умри». Чжан-Фей метнул свое копье в Денны. «Я отказываюсь». Это были последние слова Денны, прежде чем его глаза закрылись навсегда. Чжан-Фей издал вздох и вытер кровь с лица. «Ты действительно настоящий воин. Жаль, что ты стал врагом брата, так что не вини меня». Затем он снова взмахнул своим копьем, отрезав голову Денны и повесив ее себе на пояс, после чего продолжил бой. «Мы должны держаться». Сюйшу стиснул свои зубы, лично вступив в бой. Хоть он и был ученым, но его боевые навыки также были весьма внушительными. Столкнувшись с реальной властью и проблемами, которые там периодически возникали, он быстро понял, что возможности человека были сильно ограничены, если у него не было силы. В то время он получил ценный опыт и начал развиваться и в других направлениях. Он взмахнул своим мечом. Это был уже третий меч, который он использовал в этом бою. Прошлые два сломались во время боя. Его тело было покрыто кровью, а на руках были волдыри после непрерывного убийства множества людей. Он привязал свою руку к рукояти меча, чтобы случайно не выронить его. Нашел. Чжан-Фей прокладывал свой путь через защитников города, ища их лидера. В бою захват лидера означал победу, это была истина, которая никогда не менялась. Как только Сюйшу падет, Шаочун также падет. «Сюйшу, отдай мне свою жизнь». Чжан-Фей пошел в наступление раньше, чем успел приблизиться к Сюйшу. «Что?» Сюйшу заметил копье возле своей груди и быстро парировал его своим мечом. «Неплохо. Ты действительно смог отразить мое копье». Глаза Чжан-Фея вспыхнули. Он думал, что Сюйшу был просто ученым, но он все еще смог заблокировать его атаку. «Чжан-Фей?» Сюйшу наконец узнал Чжан-Фея. «Все верно, это я». Чжан-Фей был весьма доволен. «Это же...» Выражение лица Сюйшу резко изменилось, когда он посмотрел на пояс Чжан-Фея. Проследив за его взглядом, Чжан-Фей понял, что тот смотрел на голову Денны. «Ха-ха, Сюйшу, это моя добыча. Хочешь ее? К сожалению, я не могу отдать ее тебе». «Генерал Денны». Сюйшу был сильно опечален. Денны следовал за ним из провинции Цзинь, так как сильно восхищался его знаниями. Именно Сюйшу стал причиной того, почему Денны присоединился к Люмангу, и теперь осталась лишь его голова, которая висела на поясе Чжан-Фея. «Не переживай, скоро вы воссоединитесь». Рассмеялся Чжан-Фей. «Ах да, наш военный советник просил тебя сдаться. Он сказал, что если ты сдашься, он позволит тебе управлять провинцией Ян и даже даст тебе должность военного советника». «Военный советник, ты имеешь в виду Пан Туна?» — холодно спросил Сюйшу. «Военный советник также сказал, что нет ничего славного в том, чтобы следовать за фальшивым королем и рабом трех фамилий. Как один из ярких талантов этого времени, тебе стоит помочь восстановить Хань, а не следовать за бесстыжим Лубу. Чжуглян уже осознал свою ошибку, и ты тоже должен последовать его примеру». «Осознал свои ошибки? Ха-ха. Пантун, ты на самом деле думаешь, что Чжугалян допустил ошибку. Ты думаешь, что он передумал? Неужели ты не видишь, что в его голове уже созрел план? Конечно, вижу, сказал Пан Тун, наблюдая за происходящим на стенах города из лагеря Любея. Он очень много времени провел вместе с Чжугалином, так что очень хорошо знал, что каждое действие Чжугалина никогда не делалось без какой-либо цели. И он действительно редко ошибался. Например, однажды, когда они собрались читать книги под солнцем, только Чжугалян взял с собой зонтик, что вызывало смех со стороны других людей. Но вскоре пошел дождь, заставив всех вокруг полностью заткнуться. Любя был просто старым псом, поэтому никто не хотел идти служить ему. Даже Шита смотрел на Любя с презрением. Лишь несколько ученых из провинции Цзинь согласились поступить к нему на службу. Так, каждый, кто мог хоть немного думать, мог четко сказать, что у провинции Цзинь не было будущего. Но неожиданно Чжугалян поступил на службу к Любя. Он также не мог сделать этого ряди своей семьи, так как его родной брат служил в Чжандоне у Санце. Ну и наконец они даже заключили пари на то, чей господин сможет добиться успеха. Проигравший станет рабом победителя. В те времена слово человека стоило 1000 золотых, и Пан Тун просто отказывался верить в то, что Чжугалян сдастся так легко. А это означало, что Чжугалян пошел в провинцию Цзинь с неким конкретным планом, чтобы помочь своему выбранному господину. Однако Пан Тун отказывался мириться с этим и все еще был намерен захватить Шаочун до конца этого дня. После этого он хотел отправиться в Гуанчжоу, чтобы одолеть и казнить Лю Манга, положив конец мечтам Чжугалина. Очень скоро армия Лу падет под натиском трех сил. Сюйшу, если ты не сдашься, не вини меня в том, что я забыл наши прошлые связи, сказал сам себе Пан Тун. Он просил Чжан Фея уговорить Сюйшу сдаться, но если тот откажется, то Чжан Фей мог принести ему его труп. Пан Тун естественно знал таланты Сюйшу и знал, что по своей силе тот был лишь немногим хуже Чжугалина, и он сам. Таким образом, в качестве врага его было крайне опасно оставлять в живых. У преданного чиновника не может быть двух хозяев. Я не сдамся, особенно тому, кто имеет фальшивую праведность, улыбнулся Сюйшу. Фальшивая праведность, тебе, похоже, и правда жить надоело. Чжан Фей был сильно возмущен. Одно дело, если бы Сюйшу просто отказался сдаваться, но совсем другое дело, когда он начал оскорблять его брата. Военный советник сказал, что его устроит и твой труп, если ты откажешься сдаваться. Ха-ха, хочешь мою жизнь? Тогда иди и попробуй взять ее. Просто ответил Сюйшу и поднял свой меч. Все говорят, что Чжан Фей очень свиреп. Что ж, давай посмотрим, насколько велика твоя свирепость. Глава 317. День прошел быстро, и Чжугалян колебался, пока небо не стемнело. Время пришло, сказал он, стоя снаружи. Ночь была темной, а луна скрылась за облаками. Подходящая ночь для убийства, печально улыбнулся Чжугалян. Похоже, что сами небеса благословляли его на то, что он задумал сделать сегодня ночью. Военный советник, все готово. Мы ждем вашего приказа. Ли Янь снова появился перед Чжугалином. Я понял, кивнул тот. Он посмотрел на Сикоу, размышляя над тем, что скорее всего это был последний раз, когда он находился в провинции Цзинь. Завтра они отправятся в Лучжан. Брат, сестра, берегите себя. Но в момент сентиментальных чувств к нему пришел Хо Цзюнь и шепотом сказал: военный советник, произошло кое-что действительно плохое. Чжугалян нахмурился. Он больше всего не любил людей, которые не умели ждать. Всегда нужно сохранять спокойствие. Однако Хо Цзюнь явно не был спокоен и скорее паниковал, что явно указывало на то, что что-то случилось. Военный советник, в нашей армии мог появиться предатель. Хо Цзюнь полностью проигнорировал недовольство Чжугалина, так как он просто не видел другой возможности рассказать ему об этом. Предатель, что случилось? Чжугалян нахмурился еще больше. Он прекрасно понимал всю серьезность этого вопроса. Их следующий шаг этим вечером был крайне важен, и если они потерпят неудачу, то он не только не сможет оказать поддержку Лубу, но и создаст для него дополнительные проблемы. Военный советник, один из моих людей, который командовал 1000 людей, пропал. Некоторые солдаты видели, что он входил в лагерь генерала Вень, а назад он уже не вышел, с тревогой сказал Хо Цзюнь. Он пошел к Веньпину. Чжугалян почувствовал, как его голова начала болеть. Для человека небольшого звания действительно было крайне подозрительным то, что он направился на встречу с генералом Вень. «Что он знает?» – спросил Чжугалян. «Я не уверен. Вы сказали мне ничего и никому не рассказывать вплоть до последнего момента, так что лично я ничего не рассказывал. Тогда зачем он направился к генералу Веньпиню? Одним из вариантов была попытка дать взятку, однако Веньпинь был ярым противником взятничества. Может, он его какой родственник? Это также невозможно, так как оба сына и племянник Веньпина были слишком молоды. Кроме того, если бы они имели какие-то близкие связи, то он с самого начала поступил бы на службу к Веньпину, а не стал бы присоединяться к войскам Чжугалина. Войска Чжугалина были из Чжанся, а войска Веньпиня были из Наньяна. И хоть оба региона были частью провинции Цзинь, между ними все еще было приличное расстояние, так что в Чжанся просто не было никого с фамилией Вень. И поскольку оба эти варианта были невозможны, тогда оставался лишь последний вариант – донос. Однако командиром Хо Цзюня был Чжугалян, а это означало, что где-то у них произошла утечка информации. Тогда Чжугалян вдруг что-то вспомнил. Этот человек выглядит примерно так, он в нескольких словах описал внешность подозреваемого. «Да, это он», — кивнул Хо Цзюнь. Если бы это был кто-то другой, то Хо Цзюнь мог даже внимания не обратить на это, однако именно этот его подчиненный были крайне презренной личностью. Он всегда хотел изгнать его из своей армии, однако ему никак не удавалось найти подходящий повод для этого. И вот, затягивание решения с этим вопросом привело к таким последствиям. Похоже, что он уже что-то понял. Вздохнув, сказал Чжугалян. Ранее, когда он общался с Хо Цзюнем, он видел, что этот командир также крутился рядом, непрерывно улыбаясь ему. Он подумал, что он пришел к Хо Цзюню и даже подумать не мог, что тот на самом деле подслушивал их. Военный советник, что нам делать? Стоит ли нам продолжать? Хо Цзюнь был несколько нерешителен. Если их разоблачили, смогут ли они достигнуть успеха? Чжугалян закрыл свои глаза. Он не думал, что столкнется с подобной проблемой в столь ответственный момент. Его планы уже наполовину разрушились из-за этой утечки информации, но после некоторого размышления он сказал: «Мы продолжаем действовать, просто не станем трогать главный лагерь в Сикоу. Мы направимся к пристани и заберем все военные корабли, какие сможем, а также уничтожим те, какие забрать не сможем». Но Хо Цзюнь все еще колебался. Если они продолжат после того, как их разоблачили, это было равносильно самоубийству. «Не переживай, у меня все еще есть несколько секретных планов на этот случай», — сказал Чжугалян. В конечном итоге его не зря прозвали «спящим драконом». В своих стратегиях он всегда учитывал абсолютно все, в том числе и о том, что делать, если его планы потерпят поражение. Стоит заметить, что многие люди не думали о том, что им делать, если их план будет разрушен. Даже если Веньпинь все знает, он просто укрепит защиту своего главного лагеря и не будет думать об авангарде и военных кораблях. Все, что нам нужно сделать, это уничтожить авангард и захватить военные корабли с припасами. Без военных кораблей и припасов армия Сикоу даже из своего лагеря выйти не сможет. Причина, по которой Чжугалян не восстал в Санчжанкоу, заключалась в том, что он опасался, что в порыве гнева Любя может объединиться с Санце, дабы преследовать его. Именно по этой причине для восстания он выбрал Сикоу и Веньпиня в качестве жертвы. Так, даже если Веньпинь узнал о их планах, максимум, что он мог сделать, это усилить защиту своего лагеря, но у него просто не было времени на то, чтобы подготовить свой авангард. Кроме того, у него не было абсолютно никаких доказательств, в противном случае, он уже попытался бы арестовать Чжугалина. «Я понял, военный советник, я пойду готовиться. Угу, следи за временем и жди моего приказа. Начнем действовать где-то через час», — уверенно сказал Чжугалян. Наблюдая за тем, как уходил Хо Цзюнь, он покачал своей головой. Изначально он планировал забрать с собой и войска Веньпиня, так как его армия насчитывала порядка 40 000 голов. Он также мог переманить на свою сторону практически все войска, кроме личной охраны Веньпина и приближенных к нему солдат. В армии Веньпиня подкуп был практически невозможен, из-за чего его войска и были довольно сильными, но вместе с тем, получить повышение по службе становилось также довольно сложно, не говоря о том, что их зарплата оставляла желать лучшего, из-за чего им было довольно сложно содержать их семьи. Чжугалян не стал пытаться подкупать солдат, а вместо этого начал помогать их семьям. Некоторым он помогал лично, а некоторым из них оказывал поддержку через свои связи. Дети многих солдат, благодаря его помощи, смогли пойти учиться, за что многие солдаты уже были готовы жизнь положить. Многие солдаты с готовностью могли пожертвовать собой ради хорошего господина, вроде Лю Манга, а плохой господин доставлял им лишь беды. Дети, поступившие в школу, могли стать чиновниками. Даже став мелким чиновником, их средств хватило бы, чтобы полностью обеспечить свои семьи, поэтому многие солдаты были весьма благодарны Чжу Гэлину. Так, если бы Чжу Гэлян восстал, было крайне немного тех, кто стал бы пытаться остановить его. Он хотел поглотить эту 40-000 армию, чтобы увеличить собственные силы. 80-000 армии хватило бы для того, чтобы вступить в решающий бой с Сан-Цезареку и Янцзы. Но теперь он лишь мог рассчитывать на свои 30-000 солдат и попытаться заблокировать Вень Пина в Секоу. «Генерал, смотрите, Чжу Гэлян и Хо Цзюнь хотят захватить контроль над вашими войсками. Они даже уже разместили свои элитные войска прямо перед вашим лагерем. Если у него все получится, он убьет вас и захватит всю власть в армии». Цзо Чао был весьма горд собой, так как ранее он успел добыть довольно много полезной информации. «Эти солдаты», — Вень Пин говорил негромко, — он действительно чувствовал, что большинство из этих солдат выглядели незнакомыми для него. Если это действительно были люди Чжу Гэлина, то возникал вопрос, что они все делали там. «Также посмотрите на этих офицеров. Смотрите, они явно куда-то собираются». Ранее Чжу Гэлян сказал, что приглашает их выпить вина, но в действительности он хочет завербовать их. Несколько дней назад Вень Пин услышал, что один из офицеров стал отцом, так что они хотели собраться вместе, чтобы отпраздновать это событие. Они даже его пригласили, но Вень Пин просто передал ему подарок и не пошел туда. Он не думал, что это может стать поводом для бунта. И чем больше он думал об этом, тем холоднее становилось у него выражение лица. «Генерал, также обратите внимание на сторожевые башни. Вам не кажется, что там сегодня намного больше людей, чем обычно? Большое количество дозорных не было плохим делом, так как чем их больше, тем надежнее дозор, но откуда взялись все эти люди? Кроме того, все они наблюдали за Секоу, чтобы не допустить, например, возникновения пожара. Для таких целей было вполне достаточно и одного человека, но сегодня дозорных реально было слишком много. Если Чжу Гэлян решил восстать, то я лично захвачу его голову». Голос Вень Пиня был полон убийственного намерения. Услышав его слова, Цзо Чао стал еще более возбужденным. «Ну же, давайте, восстаньте. Чем жестче будет ваше восстание, тем больше будет моя награда». Чжу Гэлян был подавлен тем, что не смог реализовать свой изначальный план, но все еще был намерен довести задуманное до конца. И вот, когда он уже собрался отдать приказ, к нему неожиданно подбежал солдат. «Военный советник, у меня срочное донесение для военного советника». Тот солдат был из флота провинции Цзинь. По акценту можно было сказать, что он был родом из Чжанся. В провинции Цзинь осталось несколько тысяч солдат из Чжанся под командованием Чжансю, но основная масса этих войск находилась под командованием Чжу Гэлина, и основная часть из них сейчас находилась в Секоу, но еще немного было в Санчжанкоу. Что случилось? Окровавленный солдат посреди ночи заставил всех насторожиться. «Военный советник, Санчжанкоу был захвачен». «Что?» Чжу Гэлян впал в ступор. «Отлично. Удача повернулась к нему лицом слишком неожиданно. Захватить Санчжанкоу могли лишь люди Санце, а он как раз собирался развязать с ним войну этой ночью. Теперь ему больше не нужно было искать повод для войны или восставать. Все нужные карты сами пришли к нему в руки». Однако его последнее слово заставило солдата странно посмотреть на него, так что Чжу Гэлян быстро добавил: «Отличный план. Вы на самом деле посмели захватить мой Санчжанкоу. Кто посмел нападать на мою провинцию Цзинь?» — спросил Чжу Гэлян. «Это морской флот Чжандона», — ответил солдат. «Они напали на главный лагерь одновременно снаружи и изнутри, так что защитить Санчжанкоу было просто невозможно. Я использовал все свои силы, чтобы добраться до вас и доложить об этом. Наверное, ты сильно устал. Эй, кто-нибудь проводите этого солдата, чтобы он смог хорошенько отдохнуть». Настроение Чжу Гэлина было весьма приподнятым. Всем войскам, бандиты из Чжандуна оказались крайне коварны. Они только что отправили нам письмо с предложением перемирия, а теперь использовали подобные уловки, чтобы захватить наши земли в Чжанся. Вы готовы принять это? Нет. Все подчиненные Чжу Гэлина были родом из Чжанся, и их ненависть к Санце была очень сильной. Эти крики. Цзо Чао и Вень Пинь услышали громкие крики. «Генерал, как я и говорил, Чжугалян и Хоцзюнь собрались действовать, самодовольно заявил Цзучао. Предатели, Любяо проявил им такое добро, она вот так отплатили ему. Ему даже дали должность военного советника в столь юном возрасте, а он вынашивает настолько дикие амбиции, как захват провинции Цзинь. Какая наглость! Солдаты, принесите мне мои доспехи, давайте убьем этого предателя. Глава 318. Предатель. Когда один из генералов вышел вперед, то непосредственно спросил: «Генерал, где вы увидели предателя?» Он был весьма озадачен. Он пришел сюда как раз в момент, когда Вэн Пин выкрикивал свои намерения убить предателя. «Ха, ты пил с Чжугалином, отвечай, что он обещал тебе». Гнев Вэн Пина стал еще больше, когда увидел, кем именно был этот генерал. «Встать на одну сторону с предателем – это одно, но ты посмел вернуться, хочешь сдаться?» «Пил, обещание». Человек тут же опустился на колени, услышав эти обвинения. В армии Вэн Пина получение взятки было большим грехом. Само питье ничего не значило, но не тогда, когда в этом мероприятии принимал участие сам Чжугалян. Он использовал предлог в качестве предлога, но это был просто предлог. В конечном итоге, среди подчиненных Чжугалина также был Хоцзюнь. «Генерал, пощади». Он подумал, что Вэн Пин узнал о том, что Чжугалян подарил ему ножны с золотым мечом. «Пощадить тебя? Ха! Ты о чем вообще говоришь? Разве ты не следуешь теперь за Чжугалином? Ты решил восстать против меня, а затем осадить меня вместе с Чжугалином, не так ли? Тот, кто должен просить пощады, это я». Тон Вэн Пина заставил генерала задрожать. «Восстать? Напасть на вас, генерал? Когда это я восстал? Этот парень даже под страхом смерти не стал бы бунтовать. Они не смели бунтовать, даже если бы их подкупили, так как это могло сказаться на всей их семье. Их семья могла быть полностью казнена. Все еще смеешь что-то говорить? Я, Цзучао, уже знаю о всех ваших махинациях с Чжугалином. Просто подождите, пока генерал Вэн Пин уничтожит всю вашу армию». Цзучао был очень рад видеть, как этот командир 10000 армии стоял на коленях. После этой ночи он вполне мог претендовать на то, чтобы самому занять эту должность. Цзучао, обвиненный в предательстве, генерал никогда ранее не встречал его лично, но затем сказал: «Генерал Вэн Пин, если вы желаете казнить меня, обвинив в измене, то сначала выслушайте меня. Я действительно получил ножны с золотым мечом от Хоцзюня, однако это был подарок для моего ребенка, который недавно родился. Это вовсе не взятка для восстания. Если генерал считает, что моих слов недостаточно, тогда мне ничего не остается, кроме как принять свою казнь», — сказал генерал. Он даже не думал о том, чтобы устроить бунт и тем самым не только опозорить себя, но и причинить вред своей семьей. Вэн Пин начал сомневаться, так как человек перед ним был слишком решительно настроен. В конечном итоге, этот генерал, Цинь Лан, был одним из его доверенных подчиненных, так что даже если бы восстание на самом деле произошло, он однозначно должен был бы выступить на его стороне. «Ха, если это не восстание, тогда, что происходит за пределами главного лагеря?» Цзучао был недоволен тем, что Вэн Пин начал колебаться. Он хотел, чтобы тот казнил как можно больше людей, тогда его шансы на повышение также сильно возрастут. Он быстро подошел к Цинь Лану и спросил: «Разве это не бунт? Разве вы не мобилизуете войска? К чему еще вы можете готовиться посреди ночи?» «Мобилизация войск для восстания?» Цинь Лан впал в ступор от такого заявления. «Что, нечего сказать, ты собираешься возражать даже когда факту у тебя перед лицом? Генерал Цинь, вы действительно толстокожий», — улыбнулся Цзучао. «Солдаты, уберите Цинь Лана отсюда и казните его публично, чтобы утихомирить бунтовщиков», — приказал Вэн Пин. «Постойте». Цинь Лан резко встал и оттолкнул телохранителей, которые пытались схватить его. «Что такое? Генерал Цинь пытается сопротивляться генералу Вэн Пину, даже не думая об этом, пока я здесь», — заявил Цзучао, а затем обнажил свой меч. Его показная преданность начала раздражать всех присутствующих. «Сопротивляться генералу Вэн Пину? Ну и шутник. Генерал Вэн Пин заботился обо мне всю мою жизнь. Я никогда не восстану против него, даже если бы был полным подонком», — усмехнулся Цинь Лан. Он много лет работал на Вэн Пина и сумел получить свою текущую должность лишь потому, что Вэн Пин хоть и был строг, но также был справедлив. Ранее Вэн Пин также лично спас жизнь Цинь Лана, поэтому тот всегда был по гроб благодарен ему. «Он спас твою жизнь, а ты укусил руку, которая кормила тебя. Ты действительно мразь», — снова заявил Цзучао. «Заткнись уже. «Ты вообще кто такой? Черт тебя дери, что смеешь раскрывать рот в палатке командира армии?» Цин Лан также начал злиться. Обвинения Вэнь Пина заставили его утратить свое мужество, но теперь он вернул его назад. «Я предан генералу Вэнь Пину и провинции Цзинь. А что насчет тебя? Ты просто предатель. Солдаты, заберите и казните его». Цзо Чао решил обойти Вэнь Пина и казнить Цин Лана. Вот только того, кто заявлял, что он предан Вэнь Пину, ему бы сначала следовало проявить свою преданность Хо Цзюню. «Ну рискните меня схватить, я хочу посмотреть на этого героя». Цин Лан в порыве гнева также обнажил свой меч. «Защитите генерала». Цзо Чао тут же закрыл собой Вэнь Пина. «Генерал, скорее бегите, я останусь здесь, чтобы прикрыть ваш отход». Это действительно выглядело глупо и смешно, так как Вэнь Пин был намного сильнее Цзо Чао и Цин Лана вместе взятых. «Цин Лан, так ты на самом деле восстал? Ха, тогда возьми свой меч и убей себя. Я не стану мстить твоей семье». Вэнь Пин холодно посмотрел на Цин Лана. «Убить себя? Ха, если генерал действительно желает, чтобы я умер, то просто мог сказать это ранее. Я бы без колебаний отдал вам свою жизнь, и вовсе не обязательно было обвинять меня в измене», — тихо сказал Цин Лан, ложа меч себе на шею. «Генерал, надеюсь, мы сможем встретиться снова в следующей жизни». Это были его последние слова, перед тем, как его рука с мечом начала двигаться. «Стой, генерал Цин Лан!» Вдруг из-за пределов палатки раздался громкий крик, и еще один человек ворвался в палатку, желая остановить Цин Лана, но было уже слишком поздно. Цин Лан уже разрезал свою шею и вскоре умер. «Генерал Вэнь Пинь, что здесь происходит?» Человек, который вошел в палатку, нахмурился и посмотрел на Вэнь Пина. «Генерал Хо Цзюнь, военный советник», — Цзо Чао вздрогнул, увидев двух людей, которые только что вошли внутрь. «Чжу Глян, ты все еще смеешь заходить в мою палатку?» — рассмеялся Вэнь Пин. Он считал, что мобилизация, которую ранее объявил Чжу Глян, была объявлена для того, чтобы напасть на его собственные войска, так он не ожидал, что тот самолично сейчас появится в его главном лагере. У Вэнь Пина были его телохранители, которые подчинялись исключительно ему. Ранее ему нужно было принести в жертву немало людей, чтобы подавить восстание, но теперь он мог просто захватить Чжу Глина. «Что такое? Генерал Вэнь Пин также решил подстроить и мою смерть?» Чжу Глян посмотрел на остывающее тело Цин Лана. Он видел, как Хо Цзюнь поддерживал тело Цин Лана. Глядя на его раны, можно было сказать, что он покончил с собой. А единственным человеком, который мог заставить его сделать это, был Вэнь Пинь. Так он заключил, что именно Вэнь Пинь заставил его покончить с собой. «Чжу Глян, Хо Цзюнь, вы все еще намерены продолжать даже в такой ситуации? Больше нет необходимости притворяться. Я уже все рассказал генералу Вэнь Пину. Вы можете лишь принять свою смерть». Цзо Чао, увидев телохранителей Вэнь Пина вокруг, стал несколько храбрее. «А ты должно быть Цзо Чао». Чжу Глян посмотрел на говорившего. Его выражение лица откровенно демонстрировало презрение, что вызывало у Цзо Чао чувство стыда. Он не хотел, чтобы на него смотрели с презрением. «Так вот оно что, теперь я все понял. Значит, генерал Вэнь Пин соблазнился на богатство Сан Цэ. Что ж, в таком случае, у меня не остается другого выбора, кроме как признать поражение. Как только вы получите мою голову, вы сможете взять под управление мои войска. 70 000 армии под своим командованием, вы сможете получить хорошую должность в Чжандоне», — равнодушно сказал Чжу Глян и даже демонстративно приложил кончик меча одного из телохранителей к своей шее. «Что?» Вэнь Пин впал в ступор. Предатель назвал его предателем. «Господин Лю Бяо всегда хорошо относился ко мне, так зачем мне предавать его? Но если это не так, тогда почему в вашей палатке находится шпион Чжандона?» — спросил Чжу Глян, указывая на Цзо Чао. «Что? Шпион?» Вэнь Пин снова впал в ступор. «Цзо Чао шпион? А что насчет восстания, о котором он говорил? Я шпион Чжандона? Генерал, не верьте ему. Если бы я был шпионом, меня бы здесь не было, и я бы уговаривал вас сдаться, а не рассказывал бы вам о восстании Чжу Глина», — тут же заявил Цзо Чао. «И то правда», — согласился Вэнь Пин. Слова Цзо Чао были вполне разумны. «Генерал, когда я узнал, что они готовят восстание, я отказался следовать за ними и пришел к вам за справедливостью. Генерал, посмотрите за пределы своей палатки, разве это не крики их восставших людей?» Снаружи действительно были странные крики, так что Вэнь Пин все еще с подозрением относился к Чжу Глину. Цзучао, вот уж не думал, что ты окажешься таким человеком. Хо Цзюнь в гневе посмотрел на Цзучао. Этот парень практически полностью разоблачил их и лишь случай спас их от неминуемого краха. Что такое? Тебе сказать больше нечего, и правильно, единственное, что тебя теперь ждет, это неминуемая смерть. Цзучао все еще был весьма доволен собой. Бугагагак. Снаружи раздаются крики восстания. Чжуглян вдруг громко рассмеялся. «Чего ты смеешься?» – спросил Цзучао, а затем посмотрел на Веньпиня. «Генерал, я думаю, что они сошли с ума и теперь, когда их планы были разоблачены, им ничего не осталось, кроме как смеяться. Но сейчас самая главная для нас задача – захватить их и погасить восстание. О других вещах мы можем подумать и после. Если мы не сделаем этого, Сикоу может понести еще большие потери». Его слова заставили Веньпиня непроизвольно закивать головой. Хоть он был не очень уверен после смерти Цинлана, но все еще был намерен довести дело до конца. «Я смеюсь над твоим невежеством. Я смеюсь над тем, что генерал Веньпинь был непроизвольно обманут тобой. Я смеюсь над тем, что ваш флот скоро будет полностью разгромлен, из-за чего Чжандон станет полностью покорным. Генерал Веньпинь, вам сказали, что снаружи идет восстание, но попросите одного из ваших доверенных людей пойти наружу и узнать, что именно там происходит. Позволять безымянному солдату принимать решения за вас может крайне плохо сказаться на вашей репутации. Ты все еще пытаешься сопротивляться, генерал, он просто пытается оттянуть время. Кто-нибудь, пойдите и посмотрите, что происходит снаружи». Веньпинь начал чувствовать, что здесь что-то не так, поэтому отправил одного из своих телохранителей наружу. Через некоторое время тот вернулся и странно посмотрел на Чжуглина и Хо Цзюня. «Ха, как я и говорил, эти двое решили восстать. Почему вы до сих пор не хватили их?» Веньпинь тут же отдал приказ своим телохранителям. «Постойте». Телохранитель, который вернулся с улицы, тут же сказал: «Генерал, они действительно готовятся к бою, однако это не мятеж». «Тогда, что это если не мятеж? Они что, решили устроить там фестиваль посреди ночи?» — улыбнулся Цзучао. «Генерал, Сан Цзянкоу был захвачен и они собираются вернуться, чтобы отвоевать его». «Что?» Веньпинь больше не был спокоен. Вдоль всей реки было всего три порта: Сан Цзянкоу, Сикоу и Вучан. Вучан уже давно был оккупирован Чжандоном. Сан Цзянкоу совсем недавно был отбит у флота Чжандона благодаря новых технологиям армии Лубу, и фактически флот Веньпина был единственным, кто противостоял флоту Чжандона. А теперь Сан Цзянькоу был снова потерян. «Это наверняка нападение флота Чжандона», — воскликнул Веньпинь, которому даже намекать на виновника не нужно было. «Генерал Веньпинь, запрос Чжандона о прекращении военных действий на самом деле был фальшивкой, чтобы они смогли снова захватить Сан Цзянькоу. Кроме того, этот Цзучао является шпионом Чжандона, который пытался извлечь полезную информацию в моей армии», — заявил Чжуглян. «Ах ты, обманщик! Я лично слыша, как ты и Хо Цзюнь обсуждали захват Сикоу и планировали восстание против провинции Цзинь», — закричал Цзучао. «Восстание против провинции Цзинь? Я один из посредников моей семьи. Хоть мой старший брат и отправился на службу в Чжандон, большая часть моей семьи все еще находится в провинции Цзинь. Одна из моих старших сестре даже вышла замуж за представителя семьи Куай. Мне также предоставили весьма неплохую должность в столь юном возрасте. Зачем мне предавать провинцию Цзинь?» Слова Чжуглина были весьма убедительны, даже Хо Цзюнь начал согласно кивать ему, практически поверив в том, что Чжуглян вовсе не собирался бунтовать. «Но я слышал это. Какие доказательства у тебя есть?» «Я и есть доказательства», — заявил Цзучао, так как у него не было ничего, что могло бы подтвердить его слова. «В эту эпоху не было записывающих устройств. Если бы я был шпионом Чжандона, то зачем мне тогда разоблачать тебя?» «Ха, все очень просто. Вы хотите посеять семя раздора между нами, а затем избавиться от генерала Веньпина под шумок восстания. Посреди ночи невозможно даже понять, кто является союзником, а кто враг. Ты просто намеренно раздуваешь пламя вражды. В конечном итоге лишь несколько человек смогли бы выжить в этом хаосе, а тем временем ваши войска уже захватили Сан Цзянкоу. Оттуда до Сикоу не более полудня пути, а так что ваш флот сможет легко извлечь выгоду, когда наша армия полностью истощит себя. Не так ли, Цзучао?» прищурился Чжугэлян. Из того, что произошло ранее, он понял, что этот парень знал слишком много и оставлять его в живых было слишком опасно. Он также стал причиной гибели Цинлана. От таких людей ждать добра было плохой идеей, и рано или поздно они определенно принесут беду в армию, так что лучше всего избавиться от него сейчас. Вэнь Пинь сделал глубокий вдох в гневе. Если слова Чжугэляна были правдой, то итоговый результат был слишком пугающим. Хоть у провинции Цзинь был еще 30 000 флот, но лишь 12 000 из них являлись элитой, и если бы здесь погибло слишком много солдат, то они могли полностью лишиться Чжанся. Они столько лет находились в патовой ситуации, и если сейчас они лишатся здесь своего флота, то больше не смогут формировать реку. Отлично разыграно, я почти попался на твои убеждения. Нет, это они повстанцы, а не я, закричал Цзо Чао, но никто не обратил внимания на его слова. Генерал Вэнь, вы должны поверить мне. Но Вэнь Пинь пнул его ногой и закричал: пошел вон, это все вы, закричал Цзо Чао в сторону Чжугэляна и Хо Цзюня. В этот момент его взгляд остановился на Хо Цзюне, и он вдруг закричал: я понял, я все понял. Генерал Вэнь, их прови. Цзо Чао вдруг вспомнил о провизии, которую они взяли у флота провинции Цзинь. Пунктом назначения этой провизии был Лучжан. Если бы он рассказал об этом, это однозначно стало бы концом Чжугэляна, так как передача провизии врагу также могла рассматриваться как бунт. Хо Цзюнь, отправь этого человека прочь. Чжугэлян был настолько шокирован, что практически забыл об этой провизии. Да, Хо Цзюнь также не был дураком. Он тут же вышел вперед и схватил Цзо Чао. Хоть тот и сопротивлялся, но Хо Цзюнь был сильнее. Последний закрыл ему рот, а затем просто вонзил ему меч в грудь. «Прави!» Цзо Чао попытался говорить, но силы быстро покинули его, и он упал на землю. Вэнь Пинь все еще показал некоторые сомнения, но оставил его глубоко в душе. «Военный советник, если бы не вы, я допустил бы большую ошибку. Пожалуйста, примите мою благодарность», сказал он, опустившись на колени. Чжугэлян не хотел, чтобы тот стоял на коленях, так как действительно хотел заполучить его войска, поэтому быстро помог ему встать на ноги. «Ох, генерал Вэнь, не делайте так больше, все совершают ошибки. Однако этот генерал должен получить должное обращение и похоронен должным образом». Чжугэлян посмотрел на Цинлана, который был действительно преданным человеком. «Таких людей очень трудно было найти. Это мой долг, я позабочусь о его ребенке, как о своем собственном. В порыве гнева я потерял свое здравомыслие, но я не хотел, чтобы он умирал. Я просто не успел остановить его вовремя, но теперь уже слишком поздно, чтобы оправдываться». Затем Вэнь Пинь с ненавистью посмотрел на труп Цзо Чао. «Солдаты, выбросьте это тело собакам». «Да». Два телохранителя взяли труп Цзо Чао и утащили его прочь. «Генерал Вэнь, теперь нам следует обсудить вопрос об отправке войск в Санцзянькоу». Двое людей посмотрели друг на друга в Санцзянькоу. Один был весьма довольный, а второй – крайне мрачный. Это были Хань Дан и Хуан Гай. «Хуан Гай, чего такой мрачный? Мы вернули Санцзянькоу, а отсюда сможем начать нашу атаку на Чжанся». Хань Дан был весьма доволен. Именно из-за него они потеряли Санцзянькоу, но теперь он вернул его назад. На этот раз они также понесли некоторые потери, но в сравнении с обычным штурмом, это не шло ни в какое сравнение. «Хань Дан, ты понимаешь, что совершил огромную ошибку?» Хуан Гай не знал, как объяснить своему другу то, что он наделал, и лишь мог покачать головой. Он лишь мог издать отчаянный вздох. «Большую ошибку?» Хань Дан впал в ступор. Он не знал, где именно он совершил ошибку, однако знал, что Хуан Гай не станет врать ему. Если он это сказал, то на это действительно должна была быть причина. «Пожалуйста, не пугай меня. Зачем мне пугать тебя? Мы уже давно служим вместе, еще со времен Санчжена. И за это время я хоть раз обманул тебя?» Они давно уже были друзьями, и Хань Дан знал, что Хуан Гай никогда не врал. «Тогда скорее скажи мне, где я допустил ошибку?» Хань Дан также начал переживать. Он был рад увидеть Хуан Гая, но его хмурое лицо после захвата этого порта заставило его чувствовать себя неловко. Хуан Гай издал вздох, а затем все рассказал Хань Дану. Между Чжандоном и провинцией Цзинь был установлен мир месяц назад. Они даже отправили друг другу послов. Причиной перемирия был Лубу. Так, со стороны казалось, что Лубу подвергся нападению с трех сторон, но в действительности их было четыре. И хоть Лю Бяо прямо не выдвинул своих войск, он все еще всячески пытался ухудшить положение Лубу. Он хотел, чтобы Лубу и Санце заставили друг друга нести потери. Ради победы над Лубу, они все объединили свои силы. Санце отправил свои войска, дабы не позволить Лубу высылать подкрепления из Лучжина. А как только Люманг умрет, они направятся за Лубу. И все шло по плану, пока Ханьдан не разрушил все. Даже Санце и Чжоу Ю решили на время оставить провинцию Цзинь в покое, так как сейчас наступил переломный момент. Когда Хуан Гай получил письмо Ханьдана, он сильно испугался, так как его намерение захватить Санцзянька могло заново спровоцировать войну. Но стиснув свои зубы, он не доложил об этом Санце и Чжоу Ю, так как письмо Ханьдана было очень коротким. Он лишь назвал время начала операции и ничего более. Хуан Гай не знал, как связаться с ним. Кроме того, в Санцзянька все еще находилось несколько сотен солдат, так что если он не выдвинет свои войска на помощь Ханьдану, тот непременно умрет, а Хуан Гай не мог допустить этого. Но он не знал, как объяснить все это Санце и Чжоу Ю. Они спровоцировали начало новой войны, так как Любя однозначно не оставит это событие без внимания. Глава 319. Ха-ха. Впервые я встречаю молодого человека, который достиг такого уровня мастерства. Копье Чжан Фея было покрыто кровью. Эта кровь принадлежала как его врагам, так и ему самому. Он никогда не думал, что ученый может оказаться настолько опытным воином. Даже боевой генерал, Дени, был убит им всего после нескольких ударов. Кроме того, Чжан Фей чувствовал боль в плечах и животе. Верхняя часть его доспехов была оторвана, открыв большую рану на его теле. Он был практически убит, но в последний момент ему удалось отразить вражеский меч своим копьем, но рану он все еще получил. Проклятие! Выругался Сюйшу. Он слишком устал. Его последняя атака мечом должна была нанести смертельную рану Чжан Фею, лишь смог сбить его с ног. Осада Любе также не прекращалась, что полностью истощило силы Сюйшу, а бой с Чжан Феем довел его силы до предела. Умри! Один из людей Любе увидел, что Сюйшу сильно устал, и попытался убить его. Но несмотря на свою усталость, в руках Сюйшу все еще был его меч. Так, он вонзил его в тело солдата, провернул, а затем вытащил. «О, у тебя все еще хватает сил держать свой меч в руках? Что ж, позволь мне покончить с тобой сейчас», — фыркнул Чжан Фей. Он заметил, что небо начало темнеть. Если оно стемнеет еще немного, то они не смогут захватить Шаочун, а он лично гарантировал, что сегодня город станет ихним. «Хочешь убить меня? Мечтай дальше». Сюйшу был не тем человеком, который легко сдавался. Он стиснул свои зубы и собрался снова сразиться с Чжан Феем. К сожалению, он был слишком истощен, так что довольно быстро Чжан Фей выбил меч из его рук, полностью обезоружив его. «Я даю тебе последний шанс. Возвращайся со мной и поступи на службу к моему брату, и тогда я пощажу твою жизнь», — сказал Чжан Фей. Так Сюйшу больше не имел сил для сопротивления. «Ха, я, Сюйшу, не очень великий человек, однако у меня все еще есть чувство справедливости. Так что работать на такого лицемера, как твой брат, для меня слишком унизительно. Ты грозишься убить меня? Если бы я боялся смерти, то меня бы не было на этих стенах», — пробормотал Сюйшу. «Похоже, что ты не уймешься, пока не умрешь. Ну, раз ты отказался сдаваться, тогда я возьму твою голову и получу заслуженную награду», — сказал Чжан Фей, поднимая свое копье. «У тебя есть последние слова? Я обещаю передать их, поскольку ты старый друг военного советника». «Последние слова? Ха, мне не нужны последние слова. Я лишь сожалею, что не смогу увидеть тот день, когда господин подымется на трон». Физические силы Сюйшу полностью истощились, но его дух еще не был сломлен. «Взойдет на трон этот фальшивый король? Хватит шутить. Хочешь, чтобы я умер со смеху? Позже мы нападем на Лучжан вместе с Санце и Чжан Сю, и тогда, не говоря уже об этом фальшивом короле, даже этот раб трех фамилий ничего не сможет с этим поделать», — презрительно заявил Чжан Фей. Он плохо разбирался в стратегиях, но все еще мог повторить слова Пантуна и Любе во время планирования их дальнейших действий. «Ладно, я и так уже сказал слишком много, пора отправляться в иной мир. Брось свое оружие. Кто смеет вредить моему военному советнику?» Вдруг из-за спины Чжан Фея раздался крайне гневный крик. Чжан Фей обернулся и увидел, что к нему приближался воин в белых доспехах, но он все еще решил проигнорировать его и запустил свои копья в Сюйшу. Воин в белых доспехах увидел, что не успевает вовремя добраться до них, так что резко запустил свое копье прямо в Чжан Фея. «Что? Чжан Фи резко почувствовал холодок по спине. Краем глаза он заметил, как в него летело копье, и если он продолжил настаивать на том, чтобы убить Сюишу, то наверняка столкнется с мощью этого летящего копья. Если бы это копье бросил обычный солдат, он мог бы проигнорировать ее, но он чувствовал, что эта атака однозначно сможет пробить его защиту. Чжан Фи вовсе не хотел умирать вместе с Сюишу, так как, независимо от того, с кем он сражался на стенах, его жизнь все еще имела первостепенное значение. Чжан Фи напал на Сюишу лишь потому, что знал, что после его смерти Лю Бей сможет захватить Шаочун. И хоть Чжан Фи был намерен захватить этот город, он вовсе не хотел умереть в этом процессе. Так, он решил уклониться от копья, и для этого ему пришлось убрать свое копье от Сюишу. Сюишу также не хотел умирать, поэтому он тут же воспользовался этой возможностью, чтобы отдалиться от Чжан Фи. Воин в белых доспехах подхватил Сюишу и положил его рядом с собой. «Генерал Чжа, разве я не приказал вам не подниматься на городские стены? У вас есть более важные задачи». Сюишу сделал выговор Чжа Юню вместо того, чтобы поблагодарить его. Он понимал, что Шаочун не сможет продержаться слишком долго, поэтому задача Чжоу Юня заключалась в том, чтобы эвакуировать все работы и чертежи Лю Манга из Шаочуна. «Скорее помоги мне подняться. Вы забыли о своем долге? Вы разве не в курсе, что вас ждет за нарушение военного приказа? Военный советник, если ваш приказ заключается в том, чтобы я смотрел, как умирает Шаочун, естественно, что я предпочту понести наказание за невыполнение этого приказа», — сказал Чжа Юнь. «Чжа Юнь?» Чжан Фи наконец рассмотрел личность человека в белых доспехах. Он также узнал его, так как однажды уже сражался вместе с ним на одной стороне. «Чжан Фи, или правильнее сказать, генерал Чжан». Чжа Юнь был честным и преданным человеком, из-за чего он был вынужден провести разделительную линию между собой и Чжан Феем. Глава 320. Чжа Юнь, ты упорно выбираешь не ту сторону, вроде этого красавца. Чжан Фи рассерженно взмахнул своим копьем. Он знал Чжа Юня много лет. Когда Лю Бей присоединился к Гун Сунь Цзэню в борьбе против Юань Ша, Чжа Юнь также был там. Другими словами, эти двое были старыми друзьями. Тем не менее, Чжа Юнь только что напал на него с такой силой, что он был бы пригвожден к стенам Шоучуна, если бы решил, несмотря ни на что, добить Сюишу. Это явно была атака вовсе не друга, а настоящего врага. Даже кровные враги не будут такими безжалостными. Что такого вам двоим дал фальшивый король, что ваши глаза полностью ослепли? Я не великий стратег, но четко понимаю, что если вы не сдадитесь, то сами себя загоните в тупик, — закричал Чжан Фи на Сюишу и Чжа Юня. Для Сюишу все его заявления не имели абсолютно никакого значения, так как они не были знакомы прежде, но выбор Чжа Юня все еще весьма озадачил Чжан Фея. Шаочун не сможет продержаться слишком долго, на стенах города осталось не более пары сотен солдат, и кто-то уже успел поднять здесь знамя Лю Бея. Через несколько минут город полностью окажется во власти Лю Бея. Упорно выбираю не ту сторону, генерал Чжан, когда-то мы сражались на одной стороне, но теперь мы враги. Генерал Чжан также должен помнить, что если вы продолжите наводить напраслину на господина, то затем вам не стоит винить меня за то, что я забыл про нашу старую дружбу, — с болью в глазах ответил Чжа Юнь. Он был преданным человеком, но при этом восхищался Чжан Феем, Гуань Юи и даже Лю Беем. Он действительно не хотел сражаться с ними, но вспомнив слова Лю Манга о людях провинции Ян, он резко преисполнился решительности идти до самого конца. «Если не останется другого выбора, я пойду на это ради миллиона людей в этом городе». Чжа Юнь сжал свои кулаки. «Ради простых людей, Чжа Юнь, тебя наверняка ввели в заблуждение. Мой брат на самом деле восстанавливает Хань. Он тот, кто старается ради простых людей. Ты забыл о тех простых людях, которые следуют за ним еще из провинции Сюй. Ты забыл, какой любовью и уважением он пользуется у народа провинции Сюй?» Чжан Фи не хотел сражаться с Чжа Юнем. И тут вопрос не в том, смог бы он его победить или нет, он просто не хотел сражаться с ним. Ха, люди охотно следовали за ним, вот уж правда левый генерал. Ну, прямо настоящий дядя императора. Он просто использовал этих людей, чтобы сбежать самому. Воин вроде Чжа Юня мог не заметить этого, однако ученый вроде Сюишу тут же увидел все, как есть. Лю Бей заставил простых людей следовать за собой лишь для того, чтобы выиграть время для своего собственного бегства. С этими людьми, солдаты, которые преследовали его, оказывались перед выбором: ждать, когда простые люди разойдутся, и позволить Любию сбежать, либо перебить их всех, что полностью уничтожило бы их репутацию. Что касается того, почему простые люди вообще последовали за Любием, так это потому, что они боялись Каакаа. Каакаа хотел убить их всех ради мести за своего отца, и та отца не мог спасти их, а тут появился Любий, так что они просто уцепились за соломинку, которая могла спасти их. Кроме того, Любию сильно повезло, так как когда Каакаа уже собрался полностью захватить провинцию Сюй, на его собственную провинцию Янь напал Лубу, и у него не осталось иного выбора, кроме как отвести свои войска. Ха, как бы то ни было, вы не сможете больше удерживать Шаочун. На стенах осталось всего несколько уставших и израненных солдат. Чжан Фэй был ошеломлен словами Сюйшу, но не смог опровергнуть их. Дело в том, что Сюйшу четко объяснял причины каждого хода Любия. «Чжа Юнь, хватит заботиться обо мне, уходи и забери с собой то, что должен. Отправляйся в Гуанчжоу и найти господина. Тогда господин все еще сможет преуспеть в своем великом деле». Сюйшу оттолкнул Чжа Юня. Чертежи и изобретения Лю Манга были крайне важны и стали огромной потерей, если бы враг захватил их. «Не переживайте, военный советник, все вещи уже отправлены на корабле и должны были прибыть в Лучжан», — улыбнулся Чжа Юнь. На этот раз он не подчинился приказу не потому, что был дураком. Он прекрасно понимал, что чертежи были важнее даже его собственной жизни, так он приказал их флоту отправиться в Лучжан. Ранее им нужно было еще беспокоиться о флоте Любея, но теперь его флот был отправлен на дно реки. «Кроме того, кто вам сказал, что у нас осталось всего несколько сотен солдат?» — снова сказал Чжа Юнь. И прежде, чем он закончил говорить, за его спиной раздался мощный крик: «Смерть врагам! Прогоним этих бандитов из Шоучуна!» На сети появилась группа солдат из 200 человек. Это была белая кавалерия. И хоть они и являлись тяжелой кавалерией, они также были частью армии чиновников, которая сама по себе являлась тяжелой пехотой, так что естественно, что они были весьма умелыми и пешим бою. Еще пара сотен человек, и это все. Когда Чжан Фэй услышал крики, то обратил свой взор на эту группу солдат. Даже если это была элита, они все еще были в меньшинстве. Конечно, нет. Чжа Юнь посмотрел на Чжан Фэя и оглянулся. За белыми кавалеристами следовала огромная группа людей в гражданской одежде. В их руках было оружие, однако они не имели вообще никаких доспехов или щитов. Но их боевой дух был очень высоким, когда они бросились в бой. «Гражданские!» — Чжан Фэй нахмурился. Эти люди также решили вступить в бой. Любий также наблюдал за развитием событий на городской стене. Сейчас он чувствовал себя так, словно его накормили мухами. Чжа Юнь открыл оружейный склад, так что многие из простых людей были вооружены мечами, но еще больше среди них было тех, кто был вооружен мотыгами и другими рабочими инструментами. Некоторые из них вообще были вооружены просто деревянными палками. Использование простых людей в бою – это была стратегия Любия, что также стало одной из причин, почему Каакаа в свое время так и не смог убить его. Белая кавалерия начала атаковать армию Любия, пользуясь поддержкой простых людей. Хоть обычные люди изначально были довольно трусливыми, но они очень быстро привыкли к убийствам. Под руководством белой кавалерии люди с мечами весьма успешно убивали своих врагов, а остальные люди просто скопом нападали на своих противников. Солдаты Любея, которые с трудом поднялись на городские стены, смогли продержаться очень недолго, прежде чем были полностью разбиты. «Подкрепление, пришло наше подкрепление!» — защитники города обрадовались. Их подкреплением оказались простые люди, которые добровольно вступили в бой. По мере того, как боевой дух защитников города рос, численность армии Любея на стенах быстро уменьшалась. Кроме того, простые люди также начали активно вооружаться, поднимая оружие с земли. «Ляхуа, бери свои войска и отправляйся на городские стены, чтобы оказать поддержку генералу Чжану», — холодно приказал Любей. «Если гражданские будут действовать безрассудно, то пускай не винят меня». Любей хотел, чтобы его солдаты начали убивать простых людей. «Господин, отзовите войска». В этот миг Пан Тун вышел вперед и остановил Любея, так как войскам Любея теперь было бы крайне сложно закрепиться на стенах. Боевой дух защитников резко возрос, в то время как боевой дух их армии упал. Кроме того, солдаты не смогут вот так просто взять и начать убивать гражданских. И даже если они все-таки смогут перебить все сопротивления, это полностью уничтожит репутацию Любея, А это как-никак была одна из его самых мощных карт, и они не могли позволить себе лишиться ее. Ха! Подайте сигнал к отступлению. Любий беспомощно вздохнул, но у него не было иного выбора, кроме как подчиниться Пантуну. Так, раздался сигнал к отступлению. Когда Чжа Юнь, Чжан Фи и Сюйшу услышали сигнал к отступлению, то все вздохнули с облегчением. Чжан Фи почувствовал облегчение, так как был ранен, а сила Чжа Юня была не хуже, чем у него. И если бы бой продолжился, то он наверняка бы проиграл. Чжа Юнь вздохнул с облегчением, так как не хотел вступать в смертельный бой с Чжан Феем. Ранее он метнул свое копье в Чжан Фея, так что сейчас был вооружен лишь обычным мечом. Этого было вполне достаточно против обычных солдат, но против кого-то вроде Чжан Фея, это оружие поставило бы его в невыгодное положение. Кроме того, он должен был защищать Сюйшу, и у него возникли бы большие проблемы, если Чжан Фей решил бы сначала взять голову Сюйшу. Сюйшу же вздохнул с облегчением, так как Шаочун сможет продержаться еще какое-то время, несмотря на катастрофическую нехватку военной силы. «Генерал Чжан, вы не хотите уходить? Вы хотите, чтобы мы проводили вас?» — спросил Сюйшу, глядя на Чжан Фея. Его лицо было очень бледным от истощения. В будущем ему нужно будет тренироваться еще больше, иначе его тело может просто не выдержать подобных нагрузок. Это оказался тот редкий случай, когда Чжан Фей не стал возражать. Он посмотрел на Чжа Юня и сказал: «Чжа Юнь, надеюсь, ты позаботишься о себе». Затем он поднял свое копье и быстро спустило со стены Шоучуна. Лишь после этого Сюйшу наконец больше не мог подавлять своего кашля и закашлялся. Он выплюнул полный рот крови, что явно указывало на сильные внутренние повреждения. «Военный советник, что с вами?» Чжа Юнь бросился к Сюйшу, однако тот уже потерял сознание. Но затем Чжа Юнь обнаружил, что у того еще был пульс, так что быстро приказал унести его с городских стен. «Старший брат, если ты сегодня отправишь войска, то до конца дня Шаочун падет», — сказал Чжан Фей Любию в главном лагере. «На этот раз все пройдет, как по маслу. Этот красавчик-стратег уже выведен из строя, мне осталось лишь добить его». С этими словами он бросил голову Денны вперед. «Третий брат, ты хорошо постарался, убив заместителя генерала Шоучуна. Я думаю, что Шоучун обязательно падет через несколько дней. А сейчас, я уверен, что ты сильно устал, так что можешь пойти и пить вино всю эту ночь», — с улыбкой сказал Любей. «Спасибо, старший брат», — рассмеялся Чжан Фей, уходя. Вино всегда было ему в радость. Любей с улыбкой наблюдал за тем, как уходит Чжан Фей. Но как только тот ушел, его выражение лица стало крайне мрачным, так как он понимал, что если они не захватят город сегодня, дальше захватить его станет еще сложнее. По крайней мере, завтра точно все будет не так просто, как было сегодня, так как простые люди поднялись на городские стены для защиты города. Обычно именно Любей использовал эту тактику. Достаточно было сказать людям, что их убьют, если враг захватит город, и тогда они начинали изо всех сил сражаться за вас. Хоть простые люди были не очень сильными воинами, но у них было количество. Даже элитный воин не смог бы справиться с сотней простых людей. Если Сюйшу сможет мобилизовать хотя бы 20% от текущего населения города, то это уже будет 200 000 человек. Такое количество людей заставило Любе вздрогнуть. «Господин, что вас беспокоит?» Пантун только-только вошел в палатку. Ранее он последовал за Чжан Феем, чтобы расспросить того о встрече с Сюйшу, а когда вернулся назад, то увидел, как Любей беспомощно вздыхал. «Пантун, завтрашняя осада будет крайне тяжелой. Если мы не захватим его завтра, то затем захватить его станет еще сложнее», — сказал Любей. «Если простые люди вмешаются в бой, то этот бой станет очень тяжелым». «Господин, вы слишком сильно переживаете», — с улыбкой сказал Пантун. «Я не оспариваю того факта, что простые люди вышли на защиту города, и это проблема. Но с другой стороны, это также указывает на то, что город оказался на грани и вот-вот упадет. Если бы у них было достаточно солдат для защиты, то зачем им использовать простых людей? Но, военный советник, ты разве не видел, насколько пугающими могут быть простые люди?» Любей также рассказал, что смог сбежать и сохранить большую часть своих войск именно благодаря поддержке простых людей.